чью конкретно и как скоро», – деловито осведомился крестный. «Вот за что я его и люблю, никаких охов-вздохов, лишних вопросов и прочей сопутствующей словесной мишуры, все по делу. Поэтому и ответить я постарался конкретно. Тело мага, лучше всего, девочки-подростка, можно маглорожденной. Хотелось бы, чтобы она была симпатичная, ну, и лучше сирота. И да, желательно без серьезных повреждений». «Хэймэм», озадачился Сириус. «Ну ты сказал так сказал. Маглу я бы тебе уже к вечеру раздобыл. А вот девочка-волшебница. Ты ведь в курсе, что дети-маги гибнут крайне редко, даже маглорожденные. А чтобы убить мажонка специально, на такое только конченый отморозок способен, вроде наших общих знакомых, к счастью, ныне покойных, хоть некоторых и не совсем. Да и в Хогвартсе, там, конечно, раньше всякое бывало, но чтобы на территории кто-то погиб. Случай с Миртл Уоррен потому всем и запомнился, что он реально вопиющий». «Стоп, это ты не Миртл решил новой жизнью одарить?» «Ну, ответил я, в общем, да, за грань она не хочет, а в Хаге ей одной скучно, да и жалко девчонку, что она увидеть-то успела. А ты против?» «Да, в общем, нет», — спокойно ответил Сириус. «А ты подумал, что она будет делать после воскрешения? Ее родители уже мертвы, прочая родня о ней забыла давно. Куда она пойдет? Что будет делать?» «В крайнем случае, никуда», — ответил я. «Будет еще одна невеста в роду Поттер. Чем она хуже бывших Потил?» «Не скажи», — возразил Сири. «Лорелла и Вайлет чистокровные и получили хорошее воспитание. Они тебя будут чтить, как главу рода, даже когда выйдут замуж, и ни слова не возразят, кого бы ты ни подобрал им в женихи. А вот маглорожденная Миртл». «Ничего», — ответил я, — «справлюсь как-нибудь. В крайнем случае, отдам леди Вальпурге для вразумления. Она из нее быстро воспитанную девушку сделает». «Да уж», — хохотнул Сири, — «матушка кому угодно может привить хорошие манеры. Ладно, Гарри, поищем. Если что, будь на связи. Правда, Рек сейчас малость занят, дома почти не бывает. Что случилось?» Встревожился я. «У него неприятности, скорее приятности», — хмыкнул Сири. «Добился наш Риги своего, охомутал таки темного лорда. Что, вырвалось у меня, так у них с Ником, любовь у них с Ником», — в голосе Сири явственно прозвучало веселье. «Риги сейчас в Слизерин Мэннери пропадает, матушка как прознала, такой мечтательной стала, мне даже страшно. Так леди Вальпурга, не против?» — осторожно спросил я. «С чего бы?» — хмыкнул Сири. «Наследник Слизерин, прекрасная партия, она уже думает, как эту парочку на внуков раскрутить, даже кандидатуры подходящие начало подбирать, для вынашивания. Уф, наконец-то от нас с Севом отстанет хоть временно». На непроходящее желание леди Вальпурги получить как можно больше внуков Сири мог жаловаться часами, со вкусом, толком и расстановкой. Так что я приложил немалые усилия, чтобы закончить разговор минут через 15 на самой высокой ноте, убедившись, что Сири твердо помнит о своем обещании. Месяц, отведенный на перерыв перед третьим этапом турнира, пролетел незаметно. Вроде бы ничего особенного не происходило, а мелких дел оказалось ужасно много. Ник и Регулус заключили помолвку, в узком кругу, но зато по всем правилам, перед камнем рода в свежеотреставрированном Слизерин Мэннере. Веселье после этого продолжалось всю ночь, тут решила вспомнить молодость старая гвардия. Вальпурга и старый Сигнус отжигали так, что я стал всерьез опасаться за сохранность Мэннера. Люциус и леди Нарцисса не отставали от них, а еще ради присутствия на помолвке прибыл ненадолго из Южной Америки Римус, который шепнул мне по секрету, что они с Руквудом напали на след неких ритуалов Майя, и что теперь он твердо уверен в своем воссоединении с семьей и в том, что Окьеничка смогут вернуться в реальное течение времени. Я только вздохнул в ответ на эти откровения. Ради нас Конни Римус покинул свою семью, красавицу жену и малыша Ути, а теперь Ути наверняка получила имя и, с точки зрения Окьеничка, настоящий охотник. Как жаль, что Римусу не удалось увидеть, как взрослеет сын. Конечно, Окьеничка наверняка заботится о красной белке и Ути, но все же, эй, усмехнулся Римус, не кисни, я отправился с вами потому, что это был мой выбор. И да, я многое упустил там, но я и многое приобрел здесь. Я рад за всех, за тебя и Конни, за Сири и Сева, за Рига и Ника, и за Драка с его невероятными невестами рад, и то, что у Люца уже третий ребенок, здорово. И вообще, думаешь, там меня не мучила неизвестность за всех, кто был мне здесь дорог. И, кроме того, когда я смогу вернуть Окьеничка и Окьерая в реальное время, я буду счастлив окончательно. Спасибо, Римус, обнял я оборотня. Тот обнял меня в ответ и улыбнулся, а потом мы оба перекинулись и отправились в свеженький и чистенький парк Слизерин Мэннера погонять павлинов. Белых, сиреневых и золотисто-рыжих. Да-да, Люциус решил приобщить Ника к прекрасному и подарил им с Ригом на помолвку три пары. Одну, традиционно белую с золотыми хохолками, а необычная расцветка остальных двух объяснялась стихийными выбросами мелкой гаечки, то есть, пардон, юной леди Гаэтани и Бориалис Малфой. Причем, как это обычно бывает с детскими выбросами, расколдовать павлинов оказалось невозможно. Перфекционист Люциус, признававший только белых павлинов, ну, в крайнем случае, с золотыми хохолками, с такой радикальной сменой цвета смириться не смог. Правда, у арабских партнеров Люциуса разноцветные, глупо думать, что гаечка ограничилась только двумя цветами, пташки вызывали бешеный восторг. К тому же им на генетическом уровне передавалось умение ходить строем под марш из «Звездных войн», что почему-то тоже дико нравилось темпераментным арабам. Так что павлинов охотно раскупали, и отнюдь не по дешевке. Даже породу новую назвали Люсциния майор доместикус, все как полагается, ага. Но разноцветные или нет, подаренные павлины оказались не умнее обычных, и погоняли мы их знатно. Помимо этого, в последующую после празднования помолвки неделю мне удалось поговорить с Плаксой Миртл, пришедшей в восторг от открывшейся перспективы, выслушать три брачных предложения для Лорелла и Вайлет, все три от чистокровных, но пожилых и давно овдовевших магов. Так что я проявил чудеса дипломатии, чтобы они и на отказ не обиделись, и хорошие отношения с родом Поттер сохранили. Правда, четвертое предложение, от помощника Смитвика Януса Тики, я все-таки рассмотрел всерьез. Он тоже был не мальчик, но куда моложе предыдущих претендентов, имел хорошую репутацию и долго не мог забыть невесту, ставшую случайной жертвой первой магической войны. Ой, нет, не первой. Просто магической, и, надеюсь, что так будет и впредь. Так вот, когда я рассказал Лорелла и Вайлет о сватовстве Тики, то Лорелла отреагировала без энтузиазма. Зато Вайлет неожиданно обрадовалась и заявила, что всегда мечтала стать миди-ведьмой, хотя Радж не шпатила и не одобрял этого, а уж с мужем-целителем это будет сделать куда легче. В общем, Вайлет обещала подумать, а вот Лорелла пока дожидалась своего принца. А еще, чуть не забыл, на помолвку Ника были приглашены Листрин Джи, и мне наконец-то удалось встретиться с Мицером и Береникой. Береника была рада от души, мы чудесно пообщались, а вот Мицер, несмотря на то, что собой владел безупречно, был немного напряжен и поглядывал на счастливую пару будущих супругов с непонятным мне выражением глаз. Моя фирменная паранойя тут же подняла голову и начала нашептывать всякие нехорошие подозрения. К тому же, Мицер учился в Дурмстранге и, хоть и не входил в состав делегации от школы, вполне мог получать нужную информацию от друзей и знакомых. Я пытался давить свою паранойю, а она старательно припоминала мне, что один раз я уже пострадал из-за Мицера, и, хоть и закончилось все тогда хорошо, не стоит его упускать из виду. Уж не знаю, до чего бы я додумался, если бы Мицер неожиданно сам не вызвал меня на разговор. Примечание к части. Тот самый демон Кинобит. HTTPS. WP Сантент Уплац, 2019 Я5, автору на кофе, музу на печеньке, HTTPS, то, 41001405712719193И, глава 27, в которой герой подрабатывает семейным психологом. Уж не знаю, до чего бы я додумался, если бы Мицер неожиданно сам не вызвал меня на разговор. Это случилось после того, как мы с Римусом, от души погоняв павлинов, возвратились в Слизерин Мэннер. Большая часть гостей уже успела распрощаться с гостеприимными хозяевами и отбыть домой, а вот мы с Конни, Лестринджи и Римус решили заночевать в Мэннере. Ну, с Римусом и семейством Лестриндж все понятно, их международные портключи должны были сработать только завтра к обеду, а вот Конни прочно захватила в плен женская половина семейства Лестриндж. Белла, прознавшая о нашей скорой свадьбе, пришла в дикий восторг и возжелала лично обсудить с любимым племянником всю церемонию. Попробовали припахать к этому и меня, но я отговорился срочным разговором с Римусом и трусливо бежал подальше от охваченных предсвадебной лихорадкой дам. Конни послал мне бешеный взгляд, узрев который я перестал сомневаться в том, что сидеть на трибуне во время третьего этапа кубка мне будет затруднительно, но общение с Беллой в таком ключе было выше моих сил. Рудольфус и Робастан, кстати, только кивнули мне понимающе, запаслись парой-тройкой бутылок хорошего вина и уволокли с собой Рига, за которым как-то сам собой потянулся Ник. Я только хмыкнул, этим четверым явно будет, что вспомнить, и тоже потащил Римуса к выходу в парк. Так вот, когда я вернулся, дамы вместе с Конни продолжали заседать в гостиной, и я, почувствовав некоторые угрызения совести, решил принять душ и выручить бедолагу из цепких лапок устроительниц чужого счастья. В принципе, сначала все так и пошло, но когда я, уже свеженький и переодетый, торопился к гостиной, дверь библиотеки неожиданно приоткрылась, и оттуда выглянул Митцер. «Гарри, извини, но, могу я кое-что спросить?» «Конечно», — покладисто ответил я, «только давай побыстрее, а то твои матушка с сестрицей совсем моего любимого замучают». Митцер как-то странно скривился и сделал приглашающий жест, пробормотав: «Это много времени не займет». Я пожал плечами, прошел в библиотеку и уселся в кресло у камина. Митцер уселся в соседнее кресло, какое-то время молчал, а потом выдавил: «Я не понимаю, чего?» Удивился я. «Заклятия какие-то не даются? Скажи, я покажу». «Нет», — отрезал Митцер, — «с этим все в порядке. Я один из лучших учеников Дурмстранга». «Поздравляю», — вполне искренне сказал я. «А что ж тогда на турнир не поехал? Безумно интересное зрелище, если честно. Настоящая магия». «Не захотел», — отрезал Митцер. «И в том числе из-за тебя, Гарри». «Не понял. А я-то здесь каким боком? Я уже не студент, в турнире участвовать не собирался». «Не в этом дело», — мрачно сказал Митцер. «Гарри, прошу тебя, дай мне сказать». Я поднял руки в знак того, что замолкаю и не буду задавать никаких вопросов, пока Митцер не выскажется. «Гарри», — грустно сказал Митцер, — «не думай, я не неблагодарный какой-то. Я помню, что произошло несколько лет назад. Я тебя очень уважал. Ты для меня был настоящим образцом для подражания, героем. Я считал, что именно таким и должен быть настоящий маг, таким, как ты, сильным, смелым, честным, не боящимся говорить правду. Но, а теперь, значит, не считаешь?» «Не выдержал я. Не то, чтобы мне хотелось быть для кого-то образцом и кумиром, но интересно, с чего такая немилость?» «Твоя помолвка», — мрачно выдавил Митцер. «Раньше я об этом не задумывался, но теперь, а что не так с моей помолвкой? Конни я люблю, он любит меня, что большая редкость в магическом браке, родня с обеих сторон не возражает, дети у нас в дальнейшем будут, надеюсь, что красивые, умные и сильные магически». «Что не так, все не так», — почти рявкнул Митцер. «Конни, мужчина, почему ты заключил помолвку с мужчиной? В Англии, что, не осталось достойных ведьм? Да это просто поветрие какое-то. Сначала Сириус и Северус, потом вы с Конни, теперь вот Регулус и Ник. Это как зараза какая-то. Как так можно? Бздец, как забавно. Первый раз в жизни вижу мага-гомофоба. При всех своих тараканах британские маги к мужским бракам относились вполне спокойно. Что ж Митцера-то так крючит? Спокойно, спокойно. Митцер — гость Ника, я не могу тут устраивать разборки и заниматься вразумлением глупых юнцов. Будем разговаривать, и желательно, мирно. Тебе не нравится, что я заключил помолвку с мужчиной? Спокойно спросил я. Да, да, да, — рявкнул Митцер. Это противно природе и неправильно. Так не должно быть. Природа создала два пола, ты понимаешь, два, а не один. И дети у вас все равно будут от женщины, а значит, ты испортишь репутацию какой-нибудь бедной девушки. Это значит, — спокойно ответил я, — что какая-нибудь девушка, родившаяся сквибом или очень слабой волшебницей, получит шанс стать полноценной сильной ведьмой. И очень, очень нехилое приданое, которое позволит ей выйти замуж за того, за кого она пожелает, что в магической Британии большая редкость. Ты не задумывался о том, как повезло твоим родителям в том, что сговор их родителей оказался удачным? Будь это по-другому, твоя мама просто не выжила бы в Азкабане. Если бы они не примкнули к Волдеморту, — злобно фыркнул Митцер, — ничего этого не было бы. Это их ошибка, — ответил я, — и за нее они заплатили сполна, уж поверь. К тому же, даже чокнутый Волди отослал их с глаз, когда узнал, что твоя мама беременна. Твои родители не белокрылые ангелы, но то обвинение, по которому они попали в Азкабан, было насквозь ложным. И не Волдеморт разлучил их с собственными детьми, отчего твоя мама медленно сходила с ума. Впрочем, это дела давно минувших дней, и не тебе судить об ошибках своих родителей, еще успеешь понаделать собственных. Я о другом. Если бы твои родители, или Люциус с Нарциссой, к примеру, так и не сумели бы полюбить друг друга, в какой ад превратилась бы их жизнь, ты не задумывался, так что я отнюдь не собираюсь портить чью-то репутацию. Я собираюсь дать шанс тем, у кого его не было изначально. Разве это не благое дело? По-моему, фыркнул Мицар, это называется демагогией. А по-моему, вернул подачу я, то, что говоришь ты, называется ханжеством. Прости, но чужая постель, не твое дело. Я не заставляю тебя жить так, как хочу я, и ты не должен учить меня, как жить мне. Но это гадко, грязно, безнравственно. Бедный Конни, минуточку. Раздалось от двери, с чего это я бедный, Конни? Почти хором произнесли мы с Мицаром, обернувшись к двери. Конни вошел в библиотеку, кивнул Мицару и устроился на подлокотнике моего кресла. Я тут наконец-то вырвался на волю, стал искать тебя, а ты тут дискуссионный клуб в чужой библиотеке устраиваешь? Ласково спросил он, чуть коснувшись губами моего виска. Мицара аж перекосило, но Конни не обратил на это никакого внимания и насмешливо продолжил. Ни за что бы не стал вмешиваться в чужой разговор, но ты так возмущался, Мицы, что я просто не мог пройти мимо. С чего это ты взял, что я, бедный? Я тебе не Мицы, огрызнулся Мицар, но как-то вяло, словно теряя запал. Мицы, Мицы, ехидно заявил Конни. Так с чего это ты вздумал меня жалеть? У меня все великолепно, во всех смыслах, и в постели, тоже, если тебе так хотелось это знать. Но ведь это плохо, гадко, грязно, больно, пробормотал Мицар. Мы с Конни переглянулись. Блин, а о том, что проделывали с пацаном так называемые приемные родители, мы и позабыли. К тому же, Смитвик хорошо поработал, ослабляя травмирующие воспоминания, и до недавнего времени с Мицаром все было в порядке. Так что ж сейчас-то случилось, Конни, прошептал я, раздобудь коньяку, или виски, в общем, спиртного какого-нибудь, и поскорее. Конни понятливо кивнул и исчез. Можно было бы, конечно, вызвать эльфа, но пока привлекать внимание к демаршу Мицара мне не хотелось. Похоже, у парня начался сложный период, плюс половое созревание, вот и вылезло наружу все, что казалось давным-давно погребенным. Ой-ой-ой, а если все, и без того упитанные, тараканы Мицара наложились на неосознанное влечение к объекту своего пола? Девушек в Дурмстранге немного, а те, что есть, такие же свои в доску, как и парни, если судить по тому впечатлению, которое производит делегация. Ага, и еще наследственное блэковское безумие, увы, но факт, к совершеннолетию эта штука проявляется у всех блэков, отсюда и ранние браки, принятые в этом роду, и особая тщательность при выборе второй половинки. Да-да, леди Вальпурга приняла бы Сева, будь он даже канонным нищим полукровкой с отцом-алкашом в активе, слишком надежный якорь, чтобы терять. Так что нужно срочно поговорить с Белой, Руди и Раби, не может быть, чтобы они ни сном ни духом о сыновних проблемах. Я взглянул на Мицара. После своей реплики он сгорбился в кресле, закрыв лицо руками и начал медленно раскачиваться. Ой, плохой знак. Поэтому я подошел, присел рядом, и глядя на него снизу вверх, осторожно дотронулся до его ладони. Эй, я понимаю, мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Что? От неожиданности ладони отдернулись от лица, и на меня взглянули два разнесчастных глаза. А ничего, улыбнулся я, просто мы говорили о глупостях и разговор получился глупый. Давай начнем сначала, и будем говорить о серьезных вещах, как мужчины, а как это, а сейчас Конни выпить принесет, поверь мне, старому и опытному лорду. При этих словах Мицар невольно прыснул, сразу перестав быть несчастным. Под хорошую выпивку можно обсудить любые проблемы без ущерба для чести. Точно? Недоверчиво спросил Мицар. А мне казалось, что под выпивку можно нажить еще большие проблемы. Можно, покладисто согласился я, но это под неправильную выпивку. А мы будем выпивать правильно. Учись, студент. И тут появился Конни с подносом. На подносе стояла бутылка дорогущего, магдловского, виски, зачарованная серебряная подставка с кубиками льда, тарелка с тонко нарезанным копченым мясом, три квадратных стакана и бутылка содовой. Рара говорит, невозмутимо пояснил Конни, что огневиски Агдина хорошо пить, когда хочешь надраться и забыться, а вот хороший магдловский виски пойдет под любой разговор, если пить со льдом и содовой. А мясо зачем? Удивился Мицар. Для закуски, пояснил Конни. У русских есть один мудрый обычай – закусывать. Тоже Антонин рассказывал, поинтересовался я. «Ня, Никола Питерский», – безмятежно ответил Конни. «Мы тут пообщались, и он сказал, что когда турнир закончится, непременно надо будет выпить. Но нельзя забывать древнюю русскую традицию, которая называется закусь. Я спросил, что это за традиция, он пояснил. Я заржал. Градус коммуникабельности кон не рос на глазах. А почему мясо? Уточнил я. А Никола сказал, что настоящие мужики всегда едят мясо на закусь, отозвался Конни. А мы ведь уже настоящие мужики, самые, что ни на есть, заверил я и не дрогнувшей рукой набулькал в стаканы виски, добавил содовое и бросил лед. Так выпьем же за понимание. И лихо опрокинул содержимое стакана. Что и говорить, виски и впрямь был хороший, а метаболизм магов позволяет им и не столь приятные жидкости поглощать без ущерба для себя. К тому же, какой-никакой опыт потребления спиртных напитков у меня был, пусть и не в этом теле, так что первое, и, скорее всего, последнее на сегодня, пошла хорошо. Конни слегка покачал головой и сделал чисто символический глоток. Все правильно, англичане, это вам не русские, жахать залпом не есть признак хорошего тона, но мне многое прощается, потому что я, как это, эксцентричный. Эксцентричность англичане уважают, если, конечно, не переходить известные границы. А вот получившему хорошее воспитание кон не такое не спустит. Митцар же взглянул на меня, отчаянно кивнул и тоже выпил свой стакан одним глотком. На это, собственно говоря, я и рассчитывал, и виски ему плеснул куда щедрее, чем нам с Конни. Итак, Митцар выпил виски, и глаза его тут же сделались большими и круглыми, точно к нему кто-то подкрался и шарахнул по затылку. Ага, как я и предполагал, опыта пьянки у парня нет. Эх, и куда только Каркаров смотрит. Но для нас, тем лучше. Беднягу тут же развезло не по-детски. Глаза заблестели, лицо раскраснелось, и слова полились из него, как сказали бы бессмертные эльфы Петров, стремительным домкратом, видимо, он это долго копил в себе. Мне осталось только чуть подтолкнуть его в нужном направлении. Короче говоря, все оказалось именно так, как я и ожидал. После того, как Митцара нашли и вернули в семью, да еще и проклятие удалось снять с моей Гекаты помощью, парень был просто безумно счастлив. Живые, любящие родители, сестра, тепло, любовь, безопасность. Его очень хорошо лечили тогда, и Митцару почти удалось забыть все, что происходило с ним у приемных родителей. А потом его отдали в Дурмстранг. Нет, школа его совершенно не напрягала, никаких жестокостей по отношению к ученикам там и в помине не было. Да, была строгая, практически армейская дисциплина, были и наказания, но они никогда не связывались с физическим унижением. В общем, тот же стандартный армейский набор, наряды на кухню, мойка полов, усиленные физические упражнения и марш-броски. Если учесть, что школа на 9 десятых была заполнена физически крепкими парнями с нехилой склонностью к боевке, а оставшуюся 1/10 составляли девицы, бывшие оторвами почище парней, женщина-боевик. Страшное дело, среди женщин такой дар – редкость, но если уж попадаются, вспомнить хотя бы матушку Митцара, Беллатрикс. В канонном варианте это был именно что страх и ужас, да и в здешнем Белла могла почти любого противника раскатать в тонкий блин, даже не запарившись. Так вот, учитывая специфичность контингента, преподаватели Дурмстранга поступали мудро. Они делали все, чтобы студиозус, добравшийся таки до постели, падал туда и засыпал мертвым сном до самой побудки. Но половое созревание не мог отменить даже Каркаров со всеми своими преподавателями. Поэтому и тут была проявлена мудрая снисходительность. С третьего курса студенты могли уходить в так называемые увольнительные в соседнее селение Бесоштны, этакий аналог Хаксмида. Малышня лакомилась всякой вкуснятиной и скупала разную детскую ерунду, а вот народ постарше, курса с четвертого непременно направлял свои стопы в заведение «Веселая кошечка». Это небогоугодное, хоть и очень облегчающее жизнь заведение, было расположено на окраине Бесоштанов и соответствующим образом зачаровано. Его вывеску могли увидеть только те, кто заканчивал четвертый курс. Малыши попросту пробегали мимо, не имея понятия, какая за неприметным заборчиком, увитым хмелем и вьюнками, кипит интересная жизнь. Обитательницы веселой кошечки были дамами, приятными во всех отношениях, сговорчивыми и всегда готовыми облегчить бедным, замученным учебой студиозусом и жизнь, и карманы. Кстати, для любителей, кроме кошечек были в этом заведении котики, тоже пользовавшиеся большим успехом и спросом и всегда готовые поделиться опытом. В общем, для большинства студентов Дурмстранга гримасы полового созревания проходили довольно безболезненно. Но вот у Митцара с этим не срослось. Начнем с того, что сам процесс начался у него несколько позднее, лет в 15, и сразу же стали просыпаться кошмарные воспоминания о том, что проделывали с маленьким мальчиком взрослые дяденьки. Мицар похудел, побледнел, спал только со снотворным, и обеспокоенные друзья на пятом курсе потащили его в кошечку. Вышло еще хуже. Поняв, куда его привели и увидев тружениц постельного фронта, чьи полуобнаженные прелести не вызвали у него ничего, кроме тошноты, Мицар почувствовал такое отвращение к этому заведению, что развернулся и бежал без оглядки. С этого дня он старательно давил в себе все проявляющиеся желания, усиленно учился, до изнеможения занимался физическими упражнениями, обливался холодной водой. На время низменные плотские желания отступили, и Мицар уже обрадовался было. Наивный. Природа человеческая еще никому не позволяла себя игнорировать. Заметив, что Мицар сторонится девушек и не ходит в веселую кошечку, мужская часть старших студиозусов сделала для себя вполне определенные выводы, и ему стали поступать весьма ненавязчивые, но постоянные предложения насчет посидеть ночью на крыше, искупаться вдвоем в бассейне, попить вдвоем чаю после отбоя и прочее, прочее, прочее. Нет-нет, никакого насилия и принуждения, за такое можно было вылететь из школы и влететь куда-нибудь в менее приятное заведение тюремного типа, причем без оглядки на происхождение и имущественное положение родни. Правило это исполнялось неукоснительно, поэтому были только ненавязчивые предложения. Мицар с годами стал только краше, так что целый год подобные предложения сыпались, словно горох из дырявого мешка. Мицар упорно посылал всех ухажеров по одному и тому же краткому, но точному адресу, так что, в конце концов, от него отстали все. Парень снова вздохнул с облегчением, но не тут-то было. В нем наконец-то проснулось сексуальное влечение, и единственным подспорьем в его утолении осталась правая рука. Потому как, исходя из воспоминаний прошлого, секс между мужчинами Мицар продолжал считать вещью мерзкой, грязной и неправильной, а помянутое влечение он начал испытывать именно к мужчине, точнее, к юноше, к однокурснику. Евгений Оболенский происходил из магической ветви древнего русского княжеского рода. Год назад он перевелся в Дурмстранка из колдовстворца по рекомендации тамошних преподавателей. Дело в том, что у Евгения была очень сильная и ярко выраженная склонность к темным боевым искусствам, и ему был необходим личный наставник. В колдовстворце ему такого предоставить не могли, имеющиеся там наставники в этой области уже взяли личных учеников, а в Евгении данная склонность проснулась достаточно внезапно, поэтому он перевелся в Дурмстранк и стал личным учеником магистра боевых искусств Станка Милича. Мицар, по роковому стечению обстоятельств, занимавшийся у того же наставника, узрел золотоволосого голубоглазого отпрыска княжеского рода Оболенских, и пропал с концами. И тут-то для бедного парня начался настоящий ад и Израил. Не потому, что женя оказался гадким и злобным, наоборот. Оболенский легко вписался в местную тусовку, был парнем не злым, общительным, обаятельным и щедрым. И к Мицару относился неплохо, не догадываясь о его чувствах. А вот Мицар просто разрывался надвое. С одной стороны, хотелось пригласить Женьку туда же, куда его упорно приглашали год назад, и попробовать признаться в своих неземных чувствах. С другой стороны, это же парень. Ужас, ужас, ужас и грязь. Для очистки совести Мицар даже веселую кошечку навестил втихаря и попробовал провести время с одной из тамошних прелестниц. Все получилось и даже было немного приятно, но после ухода из заведения Мицар отмыться не мог, сам себе казался грязным. И из головы у него не шло то, что получаться у него стало только тогда, когда он на месте светловолосой синеглазой кошечки представил Женьку. Вот в таком душевном раздрае Мицар и прибыл с родителями на помолвку Ника, а тут мы все такие счастливые. Вот он и сорвался. Выдав свой бессвязный жалобный рассказ, Мицар, в одиночку уговоривший почти весь вискарь, наконец-то вырубился и ровно задышал. А мы задумчиво переглянулись, и я заметил в глазах Конни знакомый маниакальный огонек. «Гарри», — ласково протянул Конни, — «а что мы знаем об Оболенских?» Глава 28, в которой герой задумывается о собственной репутации. После ночного разговора с Мицаром я не мог не поговорить с Беллатрикс. Разговор был нелегкий. Белла и ее мужья были не то чтобы не в курсе мицаровых проблем, все трое понимали, что с мальчиком творится что-то неладное, но Мицар упорно заверял родителей, что все в порядке, все хорошо, и что он просто немного устает от слишком высокого темпа учебы. Белла боялась навредить сыну, сделав что-то против его воли, но когда ей пришло письмо от целителя Дурмстранга Ивамешкова, забеспокоилась всерьез. Почтенный целитель писал, что мальчик здоров физически, но его настораживают некоторые параметры его ауры, говорящие о постоянном недовольстве собой и сильных душевных переживаниях. Между тем, учился Митцар хорошо и вел себя примерно, проблем с товарищами у него не было, и это несоответствие внешнего и внутреннего вызвало у всех троих старших Лестринджей серьезную озабоченность. Все было слишком хорошо, с виду, а Беллатрикс прекрасно помнила свои школьные годы. Все Блэки отличались неугомонным нравом и редкой способностью находить неприятности на пустом месте, особенно Беллайсери. Даже Тихоня Регулус был тихоней только на фоне всех остальных буйных Блэков. Да и братцы Лестринджи ангельским нравом и голубиной кротостью тоже похвастаться не могли. А Митцар был настолько примерным учеником, насколько вообще может быть подросток. Возможно, большинство родителей только порадовалось бы этому факту, но не Беллатрикс. Она-то прекрасно знала, почему старшее поколение Блэков спокойно относилось к выходкам молодежи. Безумие. Наследственное блэковское безумие. Если оно не найдет выхода наружу, будет выедать разум юного Блэка изнутри. А это может закончиться очень и очень плохо. Были прецеденты. Белла боялась и понимала, что сыну нужен якорь. Увы, но Дурмстранг в этом плане разнообразием невест похвастаться не мог, и большая часть студенток уже была просватана. Белла не возражала бы против любой невестки, но, увы, со временем она поняла, что ее сына совсем не привлекают девушки, поняла даже раньше, чем он сам. Это создавало некоторые проблемы, но не неразрешимые. Увы, но и невеселые вести о том, что Митцар избегает близких контактов с лицами любого пола, сильно расстроили любящую мать. Именно поэтому, когда пришло приглашение на помолвку Регулуса и Ника, Белла решила взять с собой сына. Возможно, это было какое-то предчувствие. Но мой рассказ женщина восприняла с некоторым облегчением и немедленно велела мужьям разузнать все, что можно о юном Евгении Оболенском. Главное, чтобы он не был наследником, вздыхала она. Вот тогда будут проблемы. Это да, Митцар сам наследник, в другой род он уйти не может, а если наследник и Евгений, то его не отпустит собственная родня. А вот если нет, конечно, русские давно не роднились с британскими аристократами, но Лестриндж, древний и богатый род, подумывающий о том, чтобы восстановить свое политическое влияние в магической Британии. Так что, почему бы и нет? Единственное, от чего я отговорил Беллу, это от желания действовать немедленно с напором и скоростью танка. «Леди Беллатрикс, дайте Митцару разобраться в себе», — заявил я. «Мне кажется, ему нужен покой и смена обстановки. Позвольте ему немного пожить в Поттерменере, хотя бы до начала последнего этапа кубка. Скучно ему не будет, там сейчас живут мои новые родственницы из младшей ветви рода Поттер, одна из них, с маленьким сыном, невеста моего кузена Дадли, мисс Сурия Пратха, и мой вассал Суриш, он наг-полукровка. Ну, и мы с Конни там живем, наездами. Возможно, когда Митцар поймет, что ничего ужасного в близких отношениях между мужчинами нет, он сможет преодолеть свои страхи. Так что компания у Митцара будет, если он захочет, а не захочет, сможет просто отдыхать, читать, гулять. Маглы в таких случаях говорят, что человеку нужно привести в порядок нервы и сменить обстановку. Поверьте, в Поттерменере ему не будет грустно. К тому же, мне кажется, что Митцар нуждается в лечении, но ни в коем случае нельзя делать этого против его воли, так он замкнется в себе, посчитав всех вокруг врагами, и неизвестно, во что это может вылиться. Поэтому я попробую уговорить его, пригласить Гиппократа с Митвикой и дать им возможность пообщаться. Смитвик уже лечил Митцара, но не излечил до конца. С яростью воскликнула Беллатрикс. Верно, кротко согласился я. Но если тело излечить достаточно легко, в большинстве случаев, то душевные раны могут кровоточить всю жизнь. Не стоит винить целителя, на тот момент он сделал все, что мог, но мы можем показать Митцара лучшим целителем Европы, упрямо воскликнула Белла, чтобы он окончательно внушил себе, что с ним что-то не так, мрачно пророкотал здоровяк Рудольфус. Нет уж, Смитвик действительно один из лучших, без всяких скидок, к тому же Митцар с ним знаком и знает, что тот ему ничего плохого не сделает. Правильно, лорд Лестриндж, согласился я, так что мое приглашение для Митцара остается в силе, хотя вы вправе поступать так, как считаете нужным, вы его родители, но мне кажется, что на Митцара сейчас не стоит давить. Пока он сам не придет к такому решению, он все ваши поступки будет воспринимать, как насилие над личностью. Гарри прав, неожиданно заговорил присутствовавший при разговоре Робастан Лестриндж. «Белла, ты прекрасная мать, но порой неотвратима, как лавина в горах. Пусть мальчик отправится в гости один, как взрослый. Думаю, что он в состоянии позаботиться о себе, да и лорд Поттер помнит о долге хозяина». На том и порешили. Митцер, проснувшийся с довольно сильной головной болью, тут же получил зелья, которые привели его в порядок, вспомнил почти весь свой монолог и был ужасно смущен. К его собственному удивлению, душевно ему стало полегче, видимо из-за того, что он наконец выплеснул все, что так долго носил в себе. И мое приглашение погостить недельку в Поттерменере он принял без колебаний. А уж тамошние обитательницы и обитатели сделали все, чтобы Митцер мог чувствовать себя комфортно. Лорелла и Вайлет, правда, пребывали камином только в свободные от учебы дни, но общество Сусанны, Сури, Джейми и Суриши Митцеру хватало с лихвой. Тем более, что никто из них парню своего общества не навязывал, но всегда оказывался в пределах досягаемости, если у него возникала потребность пообщаться. Митцер гулял по парку лесу Поттерменера и был совершенно очарован его обитателями, особенно единорогами и Фиориной. Сидел в библиотеке с Сурией и Сусанной, играл с Джейми, смотрел кино, общался с Конни и со мной, и постепенно успокаивался. Как обычно, самая большая заслуга в этом была у Сусанны, которая к любому могла подобрать ключик, но, к моему удивлению, Митцер довольно много времени проводил с полуногом, и между ними стало завязываться нечто вроде дружбы. Что ж, поживем, увидим. Во всяком случае, мы с ним смогли поговорить о его проблемах на трезвую голову, и это был интересный разговор. А потом, чисто случайно, разумеется, гостем Поттерменера оказался Гиппократ Смитвик, и вместе с Сусанной они потихоньку приводили душу, разум и чувства Митцера в порядок. В общем, время летело быстро. Во всяком случае, третий этап кубка подкрался незаметно. Наступила зима, в Хогвартсе прошел традиционный бал чемпионов, на котором Луну сопровождали Драко и Гермиона, специально прилетевшая ради этого из Парижа. Трио смотрелось потрясающе. Гермиона в платье цвета чайной розы, Луна в темно-синем и красавец Драко в смокинге, с бутоньеркой в петлице, сочетавшей оба этих цвета. Первый танец он танцевал с Луной, второй – с Гермионой. Профессора дружно умилялись, соперницы из Шармбатона завидовали, девушки из Дурмстранга и Колдовстворца восхищались красивой триадой. Надо сказать, что девушки из русской школы произвели на балу настоящий фурор, лишний раз подтвердив мнение, что русские женщины – самые красивые. Во всяком случае, от кавалеров из Дурмстранга и Хогвартса у них отбоя не было. Впрочем, грациозные и изящные француженки тоже пользовались успехом. Что же касается остальных чемпионов, то Мари Виктуар пригласил на бал поляк Джигаш Мнишек Угу, тоже магическая ветвь тех самых Мнишеков из Дурмстранга, достаточно сильный, чтобы устоять перед чарами Вейлы, и достаточно авантюристичный, чтобы проверить это на практике. В целом, пара тоже производила приятное впечатление, похоже, Мари Виктуар была вполне довольна своим кавалером.